Глава 6. Чужая собака. Алекс просматривал столбцы цифр и графики и не мог поверить своим глазам. А Лажа-то получила неплохой старт. Статистика за первый день продаж показывала уверенный рост. Похоже, реклама удалась. Надо будет подумать, что дальше сделать для раскрутки. Еще одно интервью у известного блогера или полноценную новостную статью они, конечно, не потянут, а жаль. Результат есть. За последние пару часов прибыль уверенно ползла вверх. Пока всего лишь несколько сотен клиентов, но они же были. Он боялся радоваться. Ручеёк финансов уже заструился, но пока его не хватит даже на текущие расходы. Появились и первые отзывы. Грандиозная официальная страница в сети, которую они готовили для психа, так и осталась недоделанной. Поэтому мнение игроков он пока смотрел на гейм-форумах. Все равно там сидела большая часть потенциальных игроков, и такие обсуждения заодно бесплатно пиарили новую игру. Отзывы попадались разные. Люди оценили полнейшее погружение и активно обсуждали новость. В целом, скорее положительно. «Потрясающе! Это нечто!» «Урбан не обманул!» «Он никогда не обманывает!» «Имя персонажа получилось непонятное, а в целом отлично!» «Забыл обо всем!» «Отличная фантази!» «Это фэнтези!» «Такой старинный вид игр!» «Он по традиции насыщен насилием и делает упор на холодном оружии!» «Что за дурантель с именами?» «Почему все нормальные заняты?» «Не хотел, но теперь надо пробовать!» «Чё-то за кошмар? Выкинул шлем в окно и стер игру. Я не понял, 100 лет назад были мечи и луки?» Алекс начал быстро набрасывать заметки, на что нужно будет обратить внимание. В кабинет заскочил Дюдя, который теперь еще и отвечал на вопросы клиентов. «Это невозможно. Надо срочно еще найти коммуникатора. У нас же был запланирован целый отдел обратной связи с клиентами». «Да, был запланирован». Алекс редко сердился на Дюдю, но сейчас, после бессонной ночи, чуть не сорвался. «А еще у нас были запланированы 2-3 тысячи клиентов за первые сутки продаж, а получили мы в результате только 2-3 сотни. Что с этим прикажешь делать?» Ему вдруг стало стыдно, и он продолжил уже спокойно. «О чем больше всего спрашивают?» Если Дюдя и обиделся, то показывать это начальству не стал. «Про имена», — ответил он. «Почему-то система предлагает странные имена, а большинство нормальных сочетаний букв и цифр уже занято». «Наверное, из-за баз данных старых игроков», — догадался Алекс. «Возможно, Кир не отвечает». Я дал ему день выспаться. Мы всю ночь флажки там поправляли. Дюдя, похоже, не одобрял такой стиль работы, но мужественно оставил свое мнение при себе. «Там «Что?» «Комиссия опять пришла». «Еще раз безопасники? Скажи им, что уже проверяли». «Это другие. Тот был локальный, а эти районные». «Локальный? То есть из нашего здания? Мы же платим им за аренду. Это они должны нам обеспечивать безопасность. Он сам себя проверял?» «Получается так». Алекс вздохнул, еще раз глянул на кривую дохода, которая уверенно лезла вверх, и пошел опять доказывать, что все три комнаты их фирмы готовы и к пожарам, и к нападениям террористов, и к любым другим неприятностям. В этот раз Алекс сам предложил паре одинаковых на вид проверяющих алмазный премиум-аккаунт его новой игры, которая, представляете, как раз сегодня стартовала. Видели у Урбана? Да, это именно мы. Идеальная лажа? Вы правы, очень необычное название. А огнетушитель у нас на месте и исправен. Когда проверка ушла, Алекс вспомнил об одном деле. Он открыл еще раз свои таблицы с названиями персонажей и нашел в деревне Алоха монстра-тварь-обманщица. Наверняка это он дал ей такое имя, но абсолютно не помнил. Слишком много тогда досталось ему работы. Мозг отказывался хранить столько информации. Это, кстати, был первый тревожный звоночек инфоперегруза. Скоро придется следить за информационным трафиком, хотя у него сейчас нет времени заниматься своим здоровьем. Вот как все получится с будущим проектом, так обязательно. А пока надо проверить кое-что. Алекс быстро пробежал глазами описание. Тварь-обманщица, оборотень, скрывает свои истинные параметры. Связанное задание — найти и обезвредить. Индивидуальное задание доступно игрокам не ниже уровня 10. Групповое задание доступно игрокам не ниже уровня 8. Дальше перечислялись параметры монстра, по которым выходило, что убить обманщицу игрок еще долго не сможет. Жаль игровую Милу, которая пригрела у себя в доме такую гадину. Но если подумать, цифровая девушка существует уже больше сотни лет. Вероятно, каждый раз игроки выполняют это задание и спасают ее от оборотня. Кстати, на форумах появились темы про первый город в идеальной лаже, и Миле там уделялось большое внимание. «Хорошенькая трактирщица, готова на все. «Ты проверял?» «Нет, но сразу же видно». «Это NPC. Готовы замутить с цифрой?» «Не понял, что за буквы?» «NPC. Или непись. Раньше их так называли. Не игровой персонаж по-другому». «Почему не игровой? Она же в игре». «Неудачный перевод первых видеоигр». «Откуда знаешь?» «Я историк. Докторская по старинным играм». «Вы все животные». Эта бедная девушка — символ того, как мужчины представляют себе женщин и во что они готовы их превратить. Вы у нее спросили, когда ее так одевали. Она уже 100 лет собирает на себя всякие мерзости и даже не может ничего сказать. Феминистка, очнись, она же не настоящая. Для вас все мы не настоящие. Смешно. Однако стоило задуматься, не будет ли по этому поводу проблем. Дюдя опять заглянул в кабинет. «Ваша жена не может дозвониться. Она просила предупредить, что сегодня у нее встреча с бывшей». «Ты хотел сказать «с бывшим», — уточнил Алекс. «Возможно, я не так понял». Дипломатично ретировался Дюдя и закрыл дверь. Алекс проверил входящие сообщения и действительно увидел несколько звонков и посланий. Мила чего-то усиленно от него хотела. А он сейчас хотел только одного. Добраться до дома и завалиться спать. Хотя рабочий день после ночи в холодном и темном лесу он продержался на удивление хорошо. Он не стал читать сообщение и вызвал машину, отметив, что автопилот скоро отключат. Денег, чтобы оплатить его, пока не было. Если несколько дней игра будет продаваться не хуже, чем сейчас, то надо будет обязательно первым делом пополнить зарплатную страховку. Начинать и вести бизнес, если у тебя не лежит в запасе 3-месячная зарплата всем работникам, было запрещено по закону. Руководитель мог особым распоряжением вынуть из этой буферной суммы собственную зарплату, написав предварительно 5 раз, что он не против такого решения, ни как частное лицо, ни как любое другое лицо. Это Алекс сделал уже достаточно давно и на пополнение личного бюджета пока не рассчитывал. Автомобиль остановился у дома с тихим шуршанием. Теперь нужно было только подняться на лифте и попытаться не входить в долгие разговоры. За все время их семейной жизни это был первый случай, чтобы он не ночевал дома. Мила наверняка переживала всю ночь, может, даже плакала, но она должна понять. У него сейчас решается судьба важнейшего проекта. Возможно, она еще не вернулась со встречи с бывшим. Мила мало рассказывала о нем. Они никак не могли решить финансовые вопросы после развода, поэтому иногда были вынуждены проводить деловые переговоры. В квартире оказалось шумно. Неужели она разговаривает с ним здесь? Алекс зашел в комнату, и на него тут же кинулось что-то большое и лохматое. «Дрончик, фу!» — раздался резкий голос, очень не похожий на Милин. Крупная собака радостно прыгала вокруг, а на другом конце поводка стояла невысокая женщина. Алекс прервал ее своим появлением, и она сердито закончила фразу. «Я этого так не оставлю!» Мила тут же кинулась к нему. «Дорогой, уже вернулся. Я же писала, чтобы ты не торопился». «Да, дорогая, знаешь, работать 2-е сутки подряд оказалось несколько утомительно». «Ты так много работаешь. Иди отдыхай». Но Алексу резко расхотелось отдыхать и захотелось понять, что тут происходит. Пес все крутился вокруг, и Алекс автоматически положил руку на огромную теплую голову. «Какой красавец! Это ваш?» — вежливо спросил он незнакомку. «Познакомишь нас?» — спросила та желчно, и Мила смутилась. «Думаю, это лишнее». «Ну почему же?» — удивился Алекс. «Я с удовольствием познакомлюсь с твоей подругой». Он решил, что встреча с бывшим завершена, и Мила просто пригласила в дом знакомую. Наверняка, чтобы на примере показать ему, какое счастье дарят питомцы. Мила попыталась еще раз оттащить собаку от Алекса и, наконец, буркнула неохотно. «Познакомься, это Хельга, моя бывшая жена». Алекс с вежливой улыбкой попытался переварить эту информацию. Вкусы Милы оказались гораздо более разнообразными, чем он считал. Но в его поколении такое уже никого не удивляло. «Хорошо», — произнес он наконец. «Может, тогда введешь меня в курс дела? Я так понял, есть какая-то проблема? Она касается раздела имущества?» «Вот именно», — включилась в разговор Хельга. Алекс не хотел, но не мог не оценивать ее. Резкое лицо, грубоватый голос. Хельга была не слишком ухоженной женщиной. По сравнению с Милой, она оказалась мужиковатой. «Если речь идет о выплатах на содержание собаки, то мы готовы разделить их», — предложил он и не удержался. Еще раз погладил ласковую псину. «Вы и так уже оплачиваете его полное содержание», — объяснила Хельга, и Алекс мог только удивленно глянуть на Милу. Женщина тем временем продолжала. «Речь идет о расходах на операцию. Почему я должна была в этом участвовать, если в результате он ушел от меня?» «Погодите». Алекс честно попытался вникнуть. «Какая операция? И кто этот он?» Хельга уставилась на Милу и та махнула рукой. «Дорогой, я должна тебе кое-что рассказать. Это была операция по смене пола. Я прошла все проверки, тесты и имела на это право. Я действительно женщина. Внутри. А теперь и снаружи». Алекс не мог не видеть усмешки Хельги. «Ты должна была мне рассказать?» — проговорил он и услышал самого себя как будто со стороны. «Нет, дорогой, не должна была. Согласно поправке номер 530 к закону о гендерной самоидентификации, я могла этого не делать, если подозревала, что данная информация будет угрожать ухудшением психологического микроклимата в моей новой семье. Эту поправку внесли всего за неделю до нашей свадьбы, представляешь?» «Ты должна была рассказать». «Слушай, это смешно. У тебя, кстати, лучший друг тоже сменил пол, и его супруг, помнится, скандалов не устраивал». «Это другое. Он был в курсе». «Еще бы он сам эту операцию и оплатил». «Вот именно!» — опять вклинилась в беседу Хельга. «А тут получается, что операция проводилась частично за мой счет. Почему я должна оплачивать ваше счастливое будущее?» У Алекса вдруг дико разболелась голова. «Значит, Мила раньше была мужиком». Современный человек должен уметь принимать другого члена общества таким, каков он есть, с недостатками, особенностями, отклонениями, если они не вредят окружающим, припомнил Алекс школьный курс толерантной конфликтологии. Теория. На практике он никогда не оказывался в такой ситуации. Но, как каждый современный человек, был уверен, что встретит ее достойно, примет, обсудит, найдет приемлемые варианты. Почему же сейчас ему хотелось просто уйти и никогда эту женщину больше не видеть? Вероятно, потому что она скрыла от него такой важный факт из своей жизни. Значит, может утаивать и что-то еще? «Кажется, гормональная терапия после таких операций стоит дорого», — спросил он. «Ты скрывала от меня траты на собаку и на свои медицинские процедуры?» «Дорогой, мы же обговаривали, что расходы на здоровье делим поровну», — пробормотала Мила, вдруг заинтересовавшись дрончиком. «Убери руки от дрона!» — вдруг истерично заявила Хельга. «Ты с ним поиграешься и опять тю-тю, а он будет переживать. Дрончик тяжело перенес наш разрыв и только-только перестал скулить по ночам». Хельга смахнула слезу. «Я осталась совсем одна, вынуждена сама возить его на все занятия. Кружок, плавание, школа, мой песик вундеркинд, парковый театр для собак, а теперь еще и зоопсихолог. Ты никогда не думала о нем так, как я?» Закончила она почти криком, и Алекс с удивлением перевел взгляд на Милу. Он даже представить себе не мог, что ее прошлые отношения были настолько серьезными. Собака — это же огромная зона ответственности, которая не исчезает с разводом. А что, если бы он завел с ней питомца? Она их тоже могла бы бросить. Мила всегда казалась ему самой нежной и заботливой из всех женщин, которых он только видел в своей жизни. Хотя, пожалуй, нет. Где-то далеко, в ярком, ненастоящем мире, существовала ее тёзка, которая очень мило боялась лягушек и не бросала свою кошечку, хотя та и была на самом деле оборотнем. «Дорогой, я все решу», — заговорила Мила торопливо. «Мы же с тобой думали о питомце. Мы можем взять дрончика к себе. Это будет отличный вариант». Алекс убрал руки от чужой собаки и вышел из комнаты. Автомобиль еще не успел отъехать, поэтому Алекс стукнул по кнопке «Беру этот транспорт» и плюхнулся на сиденье. Уже темнело, и город быстро зажигал огни, отгораживаясь от ночи электрическим щитом, переходя в режим энергоемкого дня. Алекс приложил ладонь к сканеру и удивился, что руки не трясутся. Автомат считал информацию. «На вашем счету недостаточно средств. Пополните баланс, чтобы воспользоваться автопилотом». Пришлось нажимать «Отмену». Так как абонплата здесь принималась только месячной и нужной суммы у него не было, пока временно. Перевод на ручной режим. Принять. Алекс любил водить машину. Пока у него был автомобиль, он колесил по улицам с удовольствием. Руль в руках давал ощущение того, что он сам управляет и машиной, и своей жизнью. Он просто не любил, когда решали за него. Автомобиль вырулил со стоянки и присоединился к потоку одинаковых желтых машин, неразличимых в общем течении, как муравьи или электроны. Дорога разворачивалась перед ним. Бесконечная лента, ограниченная темнотой и белыми режущими глаза полосами разметки. Это был коридор, доступный его единице транспорта в данный момент времени. Вдруг страшно захотелось вырваться. Алекс глянул, что в соседней полосе пусто, и резко крутанул руль, направляя автомобиль прямо на белую сплошную. Однако машина отпрыгнула от невидимой границы, опять выровнялась посередине своей зоны комфорта. Встроенные системы безопасности даже без автопилота не позволяли водителю совершать ошибки. «Дождитесь зоны съезда», — пояснил электронный голос. Алекс прибавил скорость. Машина зарычала и поехала быстрее. Однако тут же замигал красный сигнал опасности, и тот же голос предупредил. До границы максимально разрешенной скорости на данном участке трассы осталось не более 10%. При достижении порога в 5% все системы автомобиля подвергнутся блокировке. Будьте внимательны. Зачем ему быть внимательным? Белые полосы в темноте очерчивали границы его существования. Безопасная клетка, из которой никто и никогда не выбирался. Алекс попал, наконец, в нужную зону съезда с трассы и лихо затормозил возле высокой светящейся башни своего бизнес-комплекса. Где-то там, почти на самом верху этого монстра из камня, стекла и такого опасного для семейного бюджета пластика, пульсировал второй центр его жизни, который теперь остался единственным. Кабинет, новый диван, напичканный электроникой стол, который притворялся старинной мебелью, и нелюбимая, кое-как подлатанная на скорую руку, идеальная лажа. Рабочая стоянка в это время суток была пуста. Деление на день и ночь уже давно стало условностью, и более дешевые районы работали в две смены, чтобы эффективно использовать площади и оборудование. К счастью, этот центр считался престижным настолько, что ночью пустовал. Алекс знал, что переплачивает за удовольствие, но теперь был безумно рад такому раскладу. Он быстро прошел пост охраны и взлетел на лифте наверх. Без обычной дневной очереди. На секунду остановился и прислушался. Сейчас в здании было пусто, и казалось, что все оно принадлежит только ему. Коридоры, подсвеченные ночными лампами, отдыхали в тишине от трудового дня. Алекс уже открыл дверь своего кабинета, но тут заметил свет у программистов. Решил проверить, что там. «Кир, так поздно?» Удивился он работающему у компьютера роботу-аватару. Электронный человечек, управляемый далекой волей, оглянулся. «Выспался и решил поработать. Надо все проверить, пока юзеры не добрались до выхода из зоны новичков». Алекс кивнул и сделал то, чего никогда в своей жизни не делал. Сел на пол. Робот удивленно оглянулся. Панель, которая у этого устройства имитировала человеческое лицо, оказалась теперь на одном уровне с глазами Алекса. Жаль, что не купил по дороге какие-нибудь вредные, но не запрещенные пока еще вещества на основе этилового спирта. «У тебя выпить нет?» — спросил он у Кира, присоединяя его все-таки, согласно роду имени, к священному мужскому сообществу. «Что-то с семьей?» — спросил тот понимающе. Алекс кивнул. «Выпить нет. Есть вирт». «Что?» — не понял Алекс. Робот пощелкал по кнопкам с уставчатыми механическими пальцами, и на экране зажглась, перекрывая рабочие панели, ярко-красная рамка. «Сейчас, шеф!» Успокоительно похлопал Алекса по плечу удаленный друг и достал из ящика стола потертые наушники. Алекс натянул их и придвинулся к экрану поближе. Он слышал, конечно, про вирт — электронные программы, действующие на мозг посредством звуковых и цветовых волн, но всегда считал это ерундой. Красный квадрат на черном экране запульсировал, меняя цвет в такт звуковым ритмом. Сначала мерно и спокойно, однако Алекс не мог уже оторваться от яркой картинки. Постепенно ритм стал едва заметно сбиваться. Сначала цвет немного отстал от звука, затем басы, бьющие в уши, от ярких пятен на границе видимости. «Кирюха, понимаешь, я ей кольцо купил, а у нее оказывается, с этой... собака. Понимаешь? А я так хотел собаку. Давай еще по 30 секунд». Робот, понимающе кивнул и зарядил следующую порцию вирта на экран. «Слушай, а ты вообще женат?» — решил выяснить Алекс еще после 2:30. «Не», — пояснил Кир. «Я ж сидел. 3 месяца как вышел. Не успел еще». «Ого», — удивился Алекс. «А за что? Убил жену, которая оказалась трансом, и ничего? Понимаешь, ничего не сказала». «Не», — усмехнулся аватар кривоватым смайликом. «Я звук настраивал в фильмах. Ну и программку написал. Она в обход настроек трансляции делала рекламу на 7 дБ громче основного звукового фона». «Да за такое...» — Алекс вовремя проглотил. «Расстреливать надо. Тебе же должны были лет 5 дать». «Мне 6 дали», — охотно поделился работник. «В реале сидел?» — спросил Алекс с видом знатока. Он одно время увлекался играми-детективами. «Домашняя вирт-капсула», — пояснил Кир. «Ясно». Алекс хотел было выяснить, каково это — жить безвыходно дома и по 8 часов в сутки отбывать наказание в виртуальной тюрьме. Однако слово «вирт» напомнило ему кое-что. Вдруг срочно захотелось принять с Киром еще по 50 секунд. А лучше даже 55. Игрок проснулся в комнате под крышей и долго не мог понять, где он. Нерастеленная кровать, он валяется прямо поперек лоскутного покрывала. Голова свешивается вниз, и все тело затекло. Дверь скрипнула, в каморку заглянула Мила. Она была, как всегда, свеженькой и милой, под стать яркому солнечному утру за окном. А у игрока почему-то дико болела голова. И перед глазами стоял, будто отпечатавшись, красный квадрат. Мила сочувственно поохала и налила ему из принесенного кувшина холодной воды. «Отмечали чего-то вчерась?» — спросила она сочувственно. «Я не помню», — признался игрок. «Да как же! Вы ведь как пришли, уже поздно было. Потребовали себе всего сразу и побольше. Шкуру мне все показывали волчью». Игрок быстро проверил инвентарь. Все ценное на месте. «Нагрудники, мечи, поножи!» Раздалось вдруг с улицы. Гнусавый молодой голос грозил расколоть его голову на части. «Кто это?» — застонал игрок и еще раз присосался к спасительному кувшину. «Да это ж вирт», — охотно объяснила Мила. «Парнишка-торговец. Он за городом живет и иногда по улицам ходит, товары предлагает. Бедняжка-калека. Мы все его жалеем». Мила высунулась из окна и заорала звонко. Так что окна зазвенели. «Вирт, не ори, тут-то господину с утречка нехорошось». Снизу ей кто-то ответил. Однако игрок уже не слышал. Слово «вирт» почему-то запустила в его организме отвратительную реакцию, которая срочно требовала наличия тазика. Однако тут мир нещадно завертелся, и вместе с противным пиканьем на счет 3, 2, 1 его выкинуло в реальный мир. «Кир!» Алекс завалился в кабинет разрабов. «О, шеф, доброе утро!» Если Киру и было плохо, по роботу-аватару этого было не понять. «Недоброе», — огрызнулся Алекс. «А, сейчас поправим», — отозвался маленький робот и быстро зарядил что-то на экран. 15 секунд, и все будет в порядке. Только быстро, пока нет никого». Алекс увидел на экране мерцающий голубой треугольник и вывалился в коридор. Медных тазиков тут не водилось, однако долететь до туалета он успел. Полчаса спустя, умытый и причесанный, Алекс в своем кабинете просматривал накопившиеся сообщения. Большинство — от Милы. Она упрекала его бог знает в чем. Она была не права. Он вовсе не относился ко всем тем фобам, которых она перечисляла. Просто за последние 200 лет мир, путем жестоких ссор, споров и даже войн, пришел наконец, к выводу, что если слово «свобода» подразумевает для одних личностей право на практически неограниченную возможность самовыражения и самоизменения, то другим оно же дает право эти изменения не принимать и в сферу собственной жизни не включать. Алекс собирался воспользоваться этим правом и прекратить общение с женщиной, которая показала себя столь безответственной хозяйкой питомца. Во всяком случае, он именно так объяснил это решение самому себе. Он написал ей коротко, что ему просто нужно время разобраться со своими чувствами. Она не менее банально послала ему в ответ смайлик со слезами. Алексу действительно было нужно время, и он точно знал, на что именно. Он попробовал встать из-за стола, убедился, что его внутренний мир больше не претендует на знакомство с внешним, и твердой рукой вызвал Кира и Дюдю на совещание. Когда оба пришли, он озвучил мысль, которая только что родилась в голове. «Давайте вернемся к вопросу выбора пола в игре. Я долго думал и принял решение, что гендер персонажа должен определяться в соответствии с паспортными данными игрока». «Это нарушает право». «Я не думаю, что это нарушает какие-то законы, но ты как раз займись на всякий случай проверкой». «Технически?» «А вот техническая сторона вопроса на тебе, раз ты у нас один технический гений остался. Кстати, теперь ты у нас на две ставки работаешь, раз за двоих челночишь. Поздравляю». «Спасибо». Оба сотрудника шустро разбежались выполнять поручения. Однако Кир тут же вернулся и негромко произнес: «Вы же понимаете, что в случае смены пола это отражается и в паспорте?» «Данное решение никак не связано с моей личной жизнью», — строго ответил Алекс. «Я просто хочу, чтобы все было честно», — добавил он, чуть помедлив. Разраб отобразил на панели понимающий смайл и укатил выполнять задание. Алекс загрузил данные по продажам. Кривые больше не лезли вверх, но и не падали, рисуя за последние часы плато первичного насыщения. Дальше, если ничего не делать, будет спад. Стоило срочно придумывать новые ходы для раскрутки. Но полученных пока финансов хватит только на зарплатную базу и, дай бог, на нового сотрудника. Кто-то должен отвечать на многочисленные вопросы клиентов хотя бы в рабочее время. Дюдя у него не железный.